Библейские портреты Христа. Общение является одной из важных нужд. Мы получаем много пользы от общения с другими людьми, особенно с теми, которые имеют подобную веру и убеждение. Важность этого только превосходится нашей нуждой в общении с Богом. Во всей Библии Господь прилагал особенное старание научить нас важности и нужде в общении с Ним. Он также детально описывал, как такое общение может быть возможным. Мы изучаем картины в Ветхом Завете, которые иллюстрируют способы и методы общения с Богом. Одним из самых детальных и обширных изображений, как человек может войти и поддерживать общение с Богом, видно в скинии Ветхого Завета, важной части жизни израильского народа, когда они странствовали через пустыню на своем пути из Египта в обетованную страну Ханаан. Первая комната скинии называлась святым местом и содержала три предмета: стол хлебов предложения, золотой светильник и золотой жертвенник курения. Там не было стула, ибо служение никогда не кончалось, и иллюстрирует, что хотя оно было достаточно на время, оно ожидало оконченного труда Иисуса Христа, который сосредотачивался на Голгофском кресте. Первая комната, святое место, была местом общения, и, конечно, это означает общение с Богом. Будем помнить, что когда мы говорим об общении, мы говорим о самом важном элементе жизни – общении верующего с самим Богом. Сатана старается ослепить наши глаза относительно нужды для такого общения и делает все возможное, чтобы предотвратить нас от этого общения. Бог не столько заботится о том, что мы делаем, как о том, кем мы являемся, потому что, что мы делаем, происходит в результате того, кем мы являемся. Только от нашего общения с Богом мы становимся тем, чем мы должны быть. И если мы те, кем мы должны быть, мы будем делать то, что мы должны делать. Мы говорили о столе хлебов предложения, который изображает наше питание Словом Божиим, Библией. Мы обращали внимание на золотой светильник, который предоставлял освещение для всего, что происходило в святом месте. Светильник изображает Христа и Духа Святого, ибо без их мы не можем понимать Писание или знать что-нибудь об общении. Они открывают для нас Писание и обнаруживают всякое загрязнение и зло, которое нужно удалить. Третьим предметом в святом месте был золотой жертвенник курения, который находился дальше других предметов, около внутренней завесы, охраняя путь в святое святых. Бог сказал Моисею: «Сделай жертвенник для приношения курения из дерева сетим, сделай его». Бог также сказал: «И поставь его пред завесою, которая пред ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе. На нем Аарон будет курить благовонным курением каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им, и когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение в роды ваши. Не приносите на нем никакого иного курения или всесожжения, ни приношения хлебного и возлияния не возливайте на него». Этот жертвенник был сделан из дерева сетим акации и обложен чистым золотом. Как и другие предметы в скинии, сделанные из дерева и обложенные золотом, жертвенник указывал на Господа Иисуса Христа в его человечестве – дерево, и его божестве – золото. Этот жертвенник занимал центральное положение в святом месте. Находясь около внутренней завесы и между столом хлебов предложения и светильником, так как жертвенник был пред завесою, он был ближайшим предметом крышки завета и ковчега откровения, находящегося за завесой в святом святых. Так как святое святых было местом пребывания Бога, тогда тот, кто находился у жертвенника курения, был ближе к пребыванию в святом святых, не быв в нем. Жертвенник курения, конечно, изображает ходатайства и просьбы, молитвы, восходящие к Богу. Когда восходило благовонное курение, оно служило прообразом восходящей молитвы к Богу. Так как этот жертвенник был ближайшим предметом к святому святых, так тоже мы не можем быть ближе к Богу, чем когда мы приходим к Богу в молитве. Жертвоприношение благовонного курения на горящих углях золотого жертвенника должно быть постоянно. Это является прообразом Христа, который в присутствии Отца постоянно ходатайствует за нас. Послание к евреям, 9 глава, 26 стих говорит: «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». Наше обеспечение, как верующих во Христа, основывается на постоянном ходатайстве Христа за нас. Один из величайших стихов Библии, послание к евреям, 7 глава, 25 стих, говорит нам: «Посему и может всегда спасать приходящих среди него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Так как медный жертвенник, находящийся снаружи скинии, собрания, и сразу внутри забора внешнего двора, говорит о Христе, который умер за нас, то золотой жертвенник курения, находящийся в святом месте перед завесой, говорит нам о Христе, всегда живущем на небе и ходатайствующем за нас. Искупление и примирение происходит у медного жертвенника, а ходатайство об искупленных происходит у золотого жертвенника курения. Поэтому золотой жертвенник курения говорит о живом, воскресшем, вознесенном Господе Иисусе Христе. Для нас полезно проследить путь от медного жертвенника, находящегося вблизи ворот внешнего двора, до золотого жертвенника курения, находящегося пред завесой в святом месте, ибо этот путь говорит о полном спасении во Христе. В медном жертвеннике мы видим смерть Христа и как Он совершил искупление для нас. У золотого жертвенника мы видим постоянное восхождение благовонного курения, что является прообразом живого Христа, ходатайствующего за нас. Христос не только много совершил для нас Своей смертью, но Он также в настоящее время трудится ради нас Своей жизнью. Послание к Римлянам, 5 глава, 10 стих провозглашает: «Ибо, если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Золотой жертвенник курения также говорит о нашей молитвенной жизни. Жертвенник имел постоянно огонь и курение, но имелись определенные периоды дня, когда жертвеннику был необходим специальный уход. Библия говорит нам, чтобы мы непрестанно молились. Однако должны быть времена для специальных молитв Богу. В оригинале слово, переведенное на русский язык «непрестанно», употреблялось во время Нового Завета о человеке с продолжающимся кашлем. Так как кашель человека не является одним длинным, растянутым кашлем, так и повеление «непрестанно молиться» не означает, что мы должны молиться одной длинной, растянутой молитвой. Наоборот, это означает, что мы должны молиться постоянно, с частыми промежутками. Некто сказал: «Мы всегда должны быть в отношении молитвы». Но несмотря на то, что мы должны постоянно молиться, мы должны посвящать специальные периоды времени для молитвы, потому что мы должны отдыхать физически, невозможно молиться 24 часа в день. Но потому что Иисус Христос является Богом, Он может ходатайствовать за нас во всякое время и всегда. Будем помнить слова послания к евреям 7 главы 25 стиха: «Посему и может, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать». Теперь, несмотря на то, что мы не можем ходатайствовать за других в такой же степени, как ходатайствует Иисус Христос, мы, однако, лично ответственны, чтобы верно молиться о других. Однажды Самуил в Ветхом Завете сказал: И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас. Самуил считал грехом, чтобы не молиться об Израиле. Это являет нам принцип, что не молиться о других является грехом. Святое место в Скинии было местом общения и имело три предмета. Три предмета напоминают нам о том, что включается в общении с Богом. Во-первых, наше общение вокруг Слова Божия, Библии, видимое в столе. Во-вторых, наше общение является результатом труда Христа и Духа Святого в наших сердцах, видимое в светильнике. И, наконец, мы находим, что общение включает молитву за других, которые любят того же Христа, видимое в золотом жертвеннике. Апостол Иоанн написал: «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Вкусили ли вы это чудное общение с Богом? Пришли ли вы к Нему через Иисуса Христа? Придите, вкусите и познайте, как благ Господь. Аминь».